Сосновый коттедж. 1:00 ночи. У леса были когти и зубы. Все его булыжники, шипы и ветки набросились на нее, когда она с криком ринулась через чащу. Но это ее не остановило. Никогда в ступни босых ног вонзились острые камни, никогда по лицу хлестнула тонкая, будто хлыст, ветка, и по щеке побежала струйка крови. Остановиться было нельзя. Остановиться означало умереть. Поэтому она продолжала бежать, даже когда вокруг лодыжки обвелась колючая лоза и принялась рвать ее плоть. Лоза натянулась, дрожа, но Куинси неслась вперед с такой скоростью, что ей удалось высвободиться. Она не знала, было ли ей больно. Страдание в ее теле и без того уже было больше, чем оно могло вместить. Вперед ее гнал инстинкт, неосознанное чувство, что надо двигаться дальше, несмотря ни на что. Почему? Она уже забыла. Воспоминания о случившемся 5, 10, 15 минут назад из памяти стерлись. Если бы ее жизнь зависела от того, будет ли она помнить события, заставившие ее броситься через заросли, она наверняка упала бы прямо на лесную подстилку и тут же умерла. Поэтому она бежала. Она кричала и старалась не думать о смерти. Вдали, на прячущемся за деревьями горизонте, мелькнул слабый отблеск. Фары. Неужели она вышла к дороге? Куинси надеялась, что да. Вместе с воспоминаниями она напрочь утратила и ориентацию в пространстве. Она закричала громче и метнулась навстречу свету. По лицу стеганула еще одна ветка, толстая, как скалка. От удара Куинси ослепла и замерла на месте. В голове взорвалась боль. Перед затуманенным взором замелькали голубые искорки. Когда взгляд прояснился, она увидела стоявший в свете фар силуэт. Мужчина. Он. Нет, не он. Кто-то другой. Она в безопасности. Куинси прибавила шагу и вытянула вперед окровавленные руки, как будто это могло приблизить ее к незнакомцу. От этого жеста плечо полыхнуло болью. А вместе с болью вернулось даже не воспоминание, а скорее осознание, жестокое и ужасное, каким может быть только правда. Осталась только она. Все остальные умерли. Она единственная осталась в живых.